Фауст. Итак, живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтереснее дела, себе сын ночи не припас? Мефистофель. Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться. Фауст. Прощай. Располагай собой. Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай. В твоем распоряжении окно и дверь и дымоход. Мефистофель. Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверной рамой. Фауст. Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда вошел ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдоха? Мефистофель. Всмотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет ход, загнувшись с края. Фауст. Скажи-ка ты, нечаянность какая! Так стало быть, ты у меня в плену? Не мог предугадать такой удачи. Мефистофель. Мог обознаться пудель на бегу. Но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу. Фауст. Но почему не лезешь ты в окно? Мефистофель. Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это, строгой? Фауст. А, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей. Мефистофель. Любого обязательства принятия для нас закон. Со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании. На этот раз спешу я и уйду. Фауст. Еще лишь миг. Я потом отстану. Два слова только. О моей судьбе. Мефистофель. Я как-нибудь опять к тебе нагряну. Тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня. Фауст. Но это странно, ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался, и опять, злодей, не дашься мне, ушедший из капкана. Мефистофель. Согласен. Хорошо, я остаюсь. И в подтверждение дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь и покажу тебе свое искусство. Фауст. Показывай, что хочешь, но гляди лишь, скуки на меня не наведи. Мефистофель. Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое уменье захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зренье, и осязанье все наперечет. Готовиться не надо. Духи тут, и тотчас исполнение начнут.